Глава 19. Последовала краткая пауза. Торжественная тишина, которая сопровождает минуту смерти, наступила даже в бессердечной толпе. Потом кто-то двинулся, кто-то заговорил, и молчание превратилось в шумный говор. Люди стали поспешно расходиться в надежде вернуться в город еще до темноты. Выражали некоторую жалость по отношению тех женщин, которые не покидали своего места. Но никто не подошел, чтобы их утешить. Варавва бессознательно, не в силах больше смотреть на агонию божественного страдальца, отошел еще раньше и теперь стоял в стороне с опущенными глазами и весь дрожа от волнения и усталости. Толпа, казалось, забыла его. Все проходили мимо него, громко разговаривая. Некоторые даже весело смеялись. Ужасные впечатления этого дня уже изгладились из памяти. Темные кресты сливались с темнеющим небом. Палачи снимали тело Ганана, в котором еще не потухла искра жизни. Смотря направо и налево, Варавва не мог найти ни одного знакомого лица. Первосвященники Каиафа и Анна куда-то исчезли. Не было и следа Иудифи Искариот, и не виднелась нигде даже резкая странная фигура его нового таинственного друга Мельхиора. Единственное лицо, которое он узнал, был центурион Петроний, который все еще стоял на своем посту у самого креста Назарея и казался поглощенным какой-то внутренней неотвязчивой думой. Варавва подошел к нему и увидал, что вся его грубая борода была мокра от слез. «Воистину», — пробормотал он, вкладывая свое оружие в ножны. «Воистину, это был Сын Божий». Варавва расслышал эти слова и в испуге на него посмотрел. «Ты так думаешь?» – прошептал он. «Тогда что сделают с теми, кто его убил?» «Я не знаю», – ответил Петроний. «Я невежественный дурак, но, пожалуй, не так невежественен, как те, кои предпочли твою жизнь, Варавва, жизни Назарея. Нет, не смотри на меня так грозно. Это не твоя вина, и не ты избирал. Это не было даже избрание народа. Это была воля священников. Да будь они прокляты, эти священники. Они с самого начала делают зло и берут имя Господне, чтобы достичь своих собственных целей. Этот распятый человек был против лицемерного священства, потому он погиб. И говорю тебе, этот самый царь Иудеев, как его называли, был божественнее всяких богов. Попомни мое слово, мы еще его увидим и услышим». И, отвернувшись, резко и нетерпеливо, как бы стыдясь своего волнения, центурион приступил к исполнению своих обязанностей. Он должен был следить, как трех распятых снимали с крестов. Варавва вздохнул и, стоя все на одном и том же месте, грустно и в нерешительности стал наблюдать за тем, что происходило. Тени ночи быстро спадали, и тело умершего Христа казалось призрачным, жалостным в своей беспомощности, но все же только красивым безжизненным телом, и больше ничего. Чувство горького разочарования овладело им. Он понял, что во все время этой страшной трагедии он бессознательно для себя самого был убежден, что человек из Назарета не может умереть. В его душе глубоко укоренилась мысль, что он сам не знал, как, что в последнюю минуту поражающее чудо разыграется перед всей толпой, или крест откажется от своей ноши, или какой-нибудь посланник с небес, предшествующий громом и землетрясением, внезапно сойдет со славою и торжественно объявит, что этот страдающий пророк – настоящий мессия. Если бы он действительно был сыном Бога, как говорил Петроний, его сила выказалась бы. Настоящее окончание казалось Варавве несоответственным. Смерть была обычным исходом всех людей. Он смутно жалел, что царственный Назарей подвергся общей судьбе. И пока он так размышлял, огорченный и грустный, мягкий голос прозвучал у самого его уха. «Свершилось». Он вздрогнул и, обернувшись, увидал своего приятеля, таинственного Мельхиора, коего смуглое лицо было мертвенно-бледно, хотя улыбка торжественная и нежная играла на его устах. Он повторил: свершилось. Ты, как и весь мир, получил это дивное уверение. С этих пор ни один человек не должен бояться смерти. Пойдем, нам больше нечего здесь делать. Наше присутствие становится кощунством. Оставим умершего Христа слезам и рыданиям женщин, которые его любили. Мы, мужчины, уже исполнили свою роль. Мы его убили. И он увел Вараву, несмотря на его сопротивление. «Говорю тебе», — сказал он, — «ты увидишь это чудо всех времен в час, о котором ты не мечтаешь. А пока следуй за мной и не медли больше, чтобы исполнить свою судьбу». «Мою судьбу?» — повторил Варавва. «Незнакомец, ты смеешься надо мной. Если у тебя есть таинственная сила, прочти мою душу и пойми ее бедствие. Нет у меня судьбы, кроме полного отчаяния». «Отчаяние – пустое прегрешение», – возразил его спутник спокойно. «То, что женщина тебе изменила, и ты чувствуешь бессилие своей души, еще недостаточная причина, чтобы отчаиваться. Что же, ты нашел свою Иуди в темноте?» Темные глаза Вараввы сверкнули с гневом и тоской, и он ответил. «Да, я ее нашел и потерял». «Никогда потеря не была столь выгодна», — сказал Мельхиор. «Я видел ее, когда свет стал проникать через громовые тучи, и она спешно спускалась с горы в сторону города». «Значит, с ней ничего не случилось», — воскликнул Варавва, не будучи в состоянии скрыть своей радости при этом известии. «Воистину, она в безопасности или должна быть», — ответил Мельхиор. «Она пользуется превосходной святой защитой. С ней был первосвященник Каиафа». Варавва произнес проклятие и сжал кулак. Мельхиор пристально за ним следил. «Мне кажется, что ты все еще в ее путах», — сказал он. «Ты дико невоспитан и не можешь еще обуздать своих зверских страстей. Но все-таки я буду еще терпелив с тобой». «Ты со мной будешь терпелив?» — пробормотал Варавва раздражительно. «Но кто же ты таков? И какое тебе до меня дело, теперь или даже в будущем?» «Какое мне до тебя дело?» — повторил Мельхиор. «Да никакого. Разве только то, что, изучая людей, я выбрал для наблюдения тебя. Ты эмблема своей расы, Варавва. Как и прежде тебе говорил, ты такой же символ племени Израиля, как тот Назарей был символ новой веры и цивилизации. Разве я тебе не говорил, что теперь ты, а не он, будешь царем иудеев?» «Я тебя не понимаю», — сказал Варавва тоскливо. «Ты всегда говоришь притчами». «Это обычай Востока», — ответил Мельхиор спокойно. «В другой раз я объясню тебе эту притчу. А теперь ночь близка. И еще много должно совершиться для удивления мира. Но подожди. Кто здесь?» Он внезапно остановился, придерживая Варавву за рукав. Они натолкнулись на лежавшего человека, который был во всю длину растянут на земле, лицом вниз, не обнаруживая никакого признака жизни, кроме конвульсивного движения сжатых рук. Мельхиор нагнулся, чтобы его поднять, но члены его окоченели и не сгибались, как будто он был пригвожден к месту. «У него удар или падучая», — сказал Варавва. «А может быть, он был повергнут внезапным землетрясением». Они возобновили свои усилия, чтобы его поднять. Но вдруг лежащий человек повернул к ним мертвенное лицо и посмотрел на них с таким ужасом, как будто он увидал устрашающий призрак. Вырывая клочки земли и травы своими беспокойными пальцами, он продолжал глядеть так бешено и так дико, что они невольно отшатнулись. «Что вы со мной сделаете?» — спросил он хрипло. «Какую смерть придумаете? Растяните меня на решетке раскаленного железа! Вырывайте мои кости одна за другой из моего тела! Пусть ядовитая, лживая моя кровь вытечет капля за каплей из моих жил! Сделайте все это, и вы меня еще не накажете по заслугам! Нет достаточно жесткой пытки для такого, как я!» И с ужасающим криком он внезапно вскочил. «Трус! Трус! Трус!» — завопил он, яростно ломая руки. «Трус! Выжгите это слово на небесах! Единственное название, которое мне осталось — трус! Изменник и лживый трус! Вырежьте это на камне, кричите по улицам! Расскажите всему свету про меня, несчастного, проклятого человека, ученика Христа, безверного слугу, который отрекся от своего господина!» И с новым ужасным воплем он бросился на землю и, покрывая лицо своими руками, громко зарыдал в порыве бешеного, необузданного горя сильного человека. Мельхиор и Варавва молча стояли около него. Наконец Мельхиор заговорил. «Если ты Петр, — начал он. — О, если бы я им не был! — закричал несчастный. — Если бы я мог быть чем угодно! Собакой, камнем, клочком земли, только не самим собой! Скажите, чего стоит тот человек, который в час нужды покидает своего друга? И какого друга? Царя? Бога?» Слезы его душили. Он приостановился, потом, подымая медленно голову, он жалостно посмотрел на говоривших. «Вы мне не знакомы», — сказал он. «Отчего вы стоите здесь и жалеете меня? Вы ничего не знаете про то, что свершилось с человеком из Назарета?» «Мы все знаем», — ответил Мельхиор ласково и нежно. «Назарея не оплакивай, ибо его страдания кончены. Он умер». «Вы не знаете правды!» — закричал Петр в отчаянии. «Что он умер, очевидно, ибо мир без него мрачен, как ад. Да, он умер, но вы не знаете, как смерть его настигла. Я смотрел на него, пока он умирал. Я стоял вдали, боясь к нему придвинуться, боясь просить его прощения, боясь его доброты и своих грехов. Вчера ночью он на меня посмотрел, прямо на меня посмотрел, когда я от него отрекся. Трижды я лживо поклялся, что его не знаю, а он ни слова не сказал, только посмотрел и нежно улыбнулся. «Зачем? Зачем?» — вопил несчастный человек и опять зарыдал. «Когда я отрекся от его дружбы, он не убил меня. Зачем земля не разверзлась, чтобы меня поглотить? Нет, месть не последовала, только один взгляд, нежный и любящий. О, Боже, Боже! Я теперь еще чувствую взгляд этих божественных очей, читавших скрытые тайны моей души!» И он закрыл глаза в новом припадке слез. Его горе было так глубоко и искренно, что самый равнодушный свидетель пожалел бы его. Варавва, презирая его вначале, когда он сознался в своей лживой трусости, смягчился немного. А в обращении Мельхиора было что-то нежное и ласковое, когда он увещевал грустившего ученика встать и опереться на его руку. «Что прошло, то прошло», — сказал он мягко. «Ты, бедный Петр, не можешь уничтожить того, что сделал. Твоя ложь будет известна во все времена всему миру, чтобы доказать одну истину, ужасную истину, что достаточно одного действия, одного слова, чтобы изменить судьбу человека. Увы, несчастный Петр, горе тебе, что и ты будешь служить символом. Символом ошибки, ибо на твоей одной неправде люди построят целое здание лжи, в которых учитель, которого ты отверг, не будет участвовать. Я знаю, что раскаяние твое так же велико, как твой грех, но даже раскаяние не может изменить закона. За каждое деяние, совершенное на земле, хорошее или дурное, бывает надлежащее возмездие. Все же ты менее грешен, чем твой товарищ Иуда». «Не говори, ибо он, по крайней мере, мог умереть», — закричал Петр, обращая свое бледное, измученное лицо к небесам. «Иуда мог умереть, а я трус. Я продолжаю жить». Варавва вздрогнул. «Умереть?» — воскликнул он. «Что ты говоришь? Иуда? Иуда Искариот? Ведь он не умер». Петр простер руки в бешеном отчаянии. «Не умер! Не умер!» — повторил он резко. «Если вы мне не верите, посмотрите. Пойдемте. Около Гефсимании вы его найдете. По сию сторону сада, в ущелье темном, как могила, под самой густой сенью маслин. Около того самого места, где он предал своего учителя, там и вы его увидите». И его надрывающийся от горя голос понизился до дрожащего шепота. «Тело его висит на голой ветке, казавшейся принесенной из ада, сотворенной самим дьяволом. Весь воздух провонял от его тела. Ужасно, ужасно! Вы не знаете, на что он похож мертвый. На безлиственном сучке. Он убил себя вчера ночью, боясь увидеть дневной свет. Дал бы Бог, чтобы я то же самое совершил, ибо я был бы теперь как он, холодный, мертвый и освобожденный от всех мучительных воспоминаний. Уничтоженный и ошеломленный этим новым, неожиданным ужасом, Варава чувствовал, как будто земля под ним исчезла. Он покачнулся и упал бы, если бы Мельхиор его не подхватил. «Юдивь!» – простонал он хриплым голосом. «Юдивь! Ее брат умер, наложив на себя руки! Как она это перенесет? О, Боже! Боже, кто ей скажет?» Петр услышал эти несвязанные слова и бешено, неестественно закричал. «Кто ей скажет?» – вопил он. «Я ей скажу! Я улечу этого беса в женской оболочке, смеющегося, очаровательного, проклятого демона, который натолкнул нас всех на измену. Юдивь, говоришь ты, сведи меня к ней, поставь нас друг против друга, и я провозглашу правду. Я небеса разорву силой моего обвинения». Он погрозил стиснутыми руками, и его опечаленное лицо приняло такое величественное выражение гнева, что оно казалось почти нечеловечным. «Кто ей скажет?» — повторил он. «Не только я, но и убитый Иуда ей скажет. Его остановившиеся стеклянные глаза ее проклянут. Его мертвое тело ляжет огромной тяжестью на всей ее жизни. Его бесчувственные уста молча произнесут угрозы бесконечной мести. Да будь она проклята вовеки! Она знала, знала, как мы, мужчины, слабы, как слепы, безрассудны, когда дело касается женской красоты. Она воспользовалась нежностью, которую питал к ней ее брат, и даже меня она обольстила своим чарующим языком. Разве я извиняю этим свое злодеяние? Нет, ибо мой грех не был внушен ею. Из всех грешников в мире я самый худший, но, повторяю, она знала мерзкую слабость мужчин и, зная, была безжалостна. Она довела своего брата до самоубийства. Она убедила его предать своего учителя. Да, это было так. Я ей в лицо скажу. Меня никто не остановит. Дай Бог, чтобы каждое мое слово вонзилось в ее хитрое, лживое сердце, чтобы там измучить его до бесконечности». Его лицо как бы вдохновилось. Торжественное пламя, суровое и угрожающее, горело в его тоскующих глазах. И Варава с жестом страстной мольбы закричал. «Петр, сними свое проклятие! Она только женщина, и я ее любил!» Петр посмотрел на него с почти сумасшедшей улыбкой. «Любил ее? Кто говорит про любовь в эти дни смерти? Говорю вам, нет больше любви во всем мире. Она распята. Ты ее любил. Так пойдем и посмотрим на ее работу. Пойдем! Это будет твердое доказательство твоей любви. Пойдем!» И торжественно кивнув им головой, он побежал вперед. Мельхиор его остановил. «Куда ты спешишь, Петр?» — спросил он мягко. «Ты потерял рассудок от большого горя. Куда ты хочешь нас вести?» «В Гефсиманию!» — ответил Петр со сверкающим взглядом. «В Гефсиманию, но не в самый сад, нет! Нет! Ибо там избранник Божий, небесный посланник, вчера ночью молился один, а мы, его ученики, разве тоже молились? Нет, мы спали!» И он засмеялся дико, безумно. «Мы, будучи людьми, ничего не нашли лучшего, как спать. Нечувствительные, как комки земли, на которой мы лежали, спокойно отдались сну, не обращая внимания на присутствие учителя. Мы были глухи к его голосу. «Не могли вы бодрствовать со мной единый час?» — сказал он нам ласково и терпеливо. «Нет, ни одного часа мы не могли себя забыть, даже во время его горя, даже на столь короткое время. Мы хотели спать, и мы спали. Мы не могли для него пожертвовать одним часом покоя, а ведь, казалось, даже небеса бодрствовали, листья и трава безмолвно за ним следили, и только мы, его друзья и ученики, мы спали. Как это было мужественно с нашей стороны и как сердолюбиво! Вот вам доказательство земной любви, ведь мы клялись, что его любили, и все же покинули его. Когда стража нас постигла, мы все его оставили и разбежались. Я только за ним последовал, и то издалека. Вот что люди называют преданностью». Он остановился весь дрожа. Потом опять стал нетерпеливо говорить. «Пойдем, пойдем, только не в самый сад, там, верно, ангелы на стороже, а снаружи, там, где Иуда ждет. Он терпеливо будет ждать, покуда его не унесут. Не хотите ли снести его домой, к отцу? Положите его у самых ног его сестры, с открытыми неподвижными глазами, глядящими тоскливо в вечную муку. Снесите его домой и положите близко к той, которая так безжалостно послала его на погибель. Пусть она плачет, пока пропадет малейший след ее красоты. Но как бы она ни плакала, не избавится она от вечного зла, которое она совершила». «О, ты, безжалостная душа!» — воскликнул Варавва. «Какое у тебя доказательство, что Иудифь на самом деле виновата? Чем она заслужила твое проклятие? Ты бредишь! Твои слова дикие и безрассудны. Как малодушный трус, ты отрекся от своего учителя, и теперь по малодушию ты сбрасываешь вину на женщину? Как ты можешь судить ее, будучи, по твоим собственным словам, столь ужасным грешником?» Петр на него посмотрел с отчаянием. «Грешник я, действительно», — сказал он, — «и трусом я сам себя назвал. Но кто же ты? Если я не ошибаюсь, ты узник, освобожденный народом, и тебя зовут Вараввой. Разве не ты был вором и убийцей? Разве ты не грешник и не трус? Я не упрекаю тебя в твоих грехах, потому что знаю, кто вызвал самую скверную сторону твоей и моей натуры, и кто из Иуды сделал предателя. Все было ловко и умно подготовлено, так хитро придумано, что поистине казалось хорошим делом. Хотите узнать истину? Следуйте тогда за мной, и я вам скажу. Если Бог милостив, я недолго проживу, но я хочу высказать всю правду, прежде чем умру». Он стал спокойнее, и слова его были более связны. Мельхиор взглянул на Вараву, и оба молча пошли за ним. По дороге мимо них прошел быстро человек высокого роста, почтенного вида, который, очевидно, куда-то страшно торопился. Петр остановился внезапно и посмотрел ему вслед. «Вот идет Иосиф из Аримафеи», — пробормотал он, напрягая глаза, чтобы лучше видеть в сумерках. «Хороший человек и праведный. Втайне он тоже следовал за учителем. Куда это он так поздно отправляется?» Он глубоко задумался. Мельхиор тронул его за рукав, чтобы обратить снова его внимание. Он очнулся, как после сновидения, и тихо улыбнулся. В ту же минуту взошла луна и, выплывая над самой Голгофой, бросила свой прозрачный серебристый свет на три креста, стоявших еще на вершине горы. Никто на них более не висел. С бледным истощенным лицом и плачущими глазами Петр посмотрел вверх и понял, что тело его Господа было снято с креста. Покрыв лицо своим плащом, он обернулся и тихо пошел вперед. Его спутники, следуя за ним, расслышали глухое безутешное рыдание.